«Хорошо, будем считать, что с твоими нервами все в порядке», — рассеянно кивнул я и задумался. По крайней мере, теперь мне было абсолютно ясно, что разговор на интересующую меня тему следует продолжить с этим самым загадочным сэром Гленке. Кажется, он вполне мог оказаться счастливым обладателем какой-то совершенно эксклюзивной информации. «Ладно, — наконец решил я. — Теперь скажи мне, твой коллега дежурит в больнице один или рядом с ним крутится много народу?» «Когда как», — пожал плечами Кирола. «Конечно, у нас там всегда находятся два дежурных младших знахаря, несколько помощников из числа заключенных и еще несколько стражников, чтобы присматривать за ними и за нашими пациентами заодно. Но у нас с Гленки есть свой кабинет, туда обычно никто не заходит без спроса». «Отлично. Тогда сделаем так. Сейчас ты отведешь меня в больницу, потом проводишь в этот самый кабинет. А если твоего коллеги там нет, найдешь его и скажешь, что тебе нужно поговорить с ним наедине. Одним словом, придумаешь что-нибудь. И не нужно его бояться. Считается, что я могу справиться с чем угодно». «Хорошо, хозяин, я не буду бояться», — покорно кивнул Кирола Тах. Потом он вышел в коридор, а я поплотнее закутался в свой плащ-невидимку и последовал за ним. Сутулая спина бедняги казалась мне весьма безрадостным зрелищем, но я напомнил себе, что приехал в Нунду работать, а не наслаждаться жизнью. На сей раз мы довольно долго кружили по коридорам, в конце концов спустились вниз и снова начали кружить. Я с ужасом понял, что если останусь без проводника, мне грозит реальная опасность несколько дней скитаться по этим безликим переходам, дико озираясь по сторонам, пока я не решу плюнуть на конспирацию, снять свой кумбийский плащ и дурным голосом заорать на помощь. Наконец мы остановились перед маленькой зарешеченной дверью. «Эта дверь ведет в приемную, а оттуда можно попасть в наш кабинет», — вяло пояснил Кирола. «Ты не объясняй, а давай заходи», — устало вздохнул я. «Хорошо, хозяин». Он кивнул, озабоченно порылся в карманах, раздался мелодичный звон многочисленных ключей, наконец обнаружился нужный. Еще несколько секунд Кирола Тах потратил на торопливые попытки попасть ключом в замочную скважину. В финале непослушная дверь все-таки открылась, и мы вошли в небольшую полутемную комнату. В дальнем углу слабо мерцал крошечный стеклянный шарик, наполненный светящимся газом. Мой временный верный раб торопливо пересек приемную и распахнул передо мной тяжелую, обитую каким-то темным металлом дверь. Здесь было гораздо светлее, чем в приемной, так что я невольно прищурился, стараясь разглядеть лицо человека, сидящего за громоздким письменным столом. Кажется, эта обшарпанная мебель могла считаться новой разве что в веселую эпоху правления короля Мёнина, да и то с натяжкой. «Это наш кабинет», — сообщил мой проводник. «С кем это ты разговариваешь, Кир? Что-то случилось?» — вяло осведомился высокий ломкий голос. Я решил, что выслушивать их диалог мне совершенно ни к чему, и торопливо прищелкнул пальцами левой руки. Очередной смертный шар послушно сорвался с кончиков пальцев и проворно устремился к моему новому знакомому. Через мгновение маленькая пронзительно-зеленая шаровая молния с неприятным чавкающим звуком вписалась в лоб Гленки Муаны. Он глухо охнул, схватившись руками за голову, и привстал со стула. Следом за этим начались настоящие сюрпризы. Кисть его правой руки мгновенно опухла. Пальцы стали толстыми, как сардельки, а спустя несколько мгновений это уже было похоже на все, что угодно, только не на верхнюю конечность существа, принадлежащего к роду человеческому. Потом чудовищная рука с треском лопнула. Бедняга Кирола взвизгнул и отступил за мою спину. Я бы и сам с удовольствием за кого-нибудь спрятался, если честно. А его коллега, скромный тюремный знахарь, сэр Гленки Буана, хрипло рассмеялся и погрозил мне пальцем левой руки, с которой пока ничего сверхъестественного не происходило. «Не будет тебе сегодня никаких тайн, вершитель», — жизнерадостно сообщил он. После этого задушевного обещания его голова тоже начала увеличиваться в размерах. Я сразу понял, чем это закончится, и успел захлопнуть дверь. Почти в тот же момент из кабинета раздался громкий хлопок, А я содрогнулся от отвращения, поскольку иногда мое грешное воображение отличается излишней живостью.